Ну, может быть, слова не совсем те, но смысл тот же самый. За это ручаемся. Вероятно, Сент-Беву надо было дождаться лет 50 господина Греча, чтобы услышать от него подобную истину из прописей. То-то, должно быть, Сент-Бев выпучил глаза. Впрочем, успокоимся. Французы народ чрезвычайно вежливый, и мы знаем, что господин Греч воротился из Парижа благополучно и невредимо. При том же мы, может быть, и не ошибаемся. Если скажем, что по господину Гречу нельзя же было судить о всех русских. Но довольно о господине Грече. Мы упомянули о нем только так, к делу. Ездили в Париж и другие, кроме господина Греча. Являлись туда с незапамятных времен и отставные наши кавалеристы. Народ веселый, добродушный, изумлявших на наших парадах публику красотой своих форм, обтянутых лосиной и проводивший потом остаток дней своих уже не в тяготах службы, а в свое удовольствие. Толпами валили за границу и молодые вертопрахи, нигде не служившие, но сильно заботившиеся о своих поместьях. Ездили туда и коренные наши помещики, со всеми семействами и картонками. Добродушно и серьезно взбирались на башни Нотр-Дам, осматривали оттуда Париж и втихомолку от своих жен гонялись за грезетками. Доживали там свой век оглохшие и беззубые старухи-барыни. И уже окончательно лишались употребления русского языка, которого, впрочем, не знали и прежде. Возвращались оттуда к нам и наши матушкины сынки, знавшие всю подноготную о Пальмерстоне и о всех мелких дрязгах во Франции, да последней бабьей сплетни, и которые за обедом просили своих соседей приказать лакею налить им стакан воды, единственно для того, чтобы не проговорить и двух слов по-русски, хотя бы и с лакеем. Об одном из таких фактов лично свидетельствует господин Григорович, написавший недавно «Пахотника и бархатника». Но бывали и такие из них, которые знали по-русски, даже занимались зачем-то русской литературой и ставили на русских сценах комедии вроде пословиц Альфреда Мюссе под названием, ну, хоть, например, «Раканы». Название, конечно, выдуманное. Так как сюжет «Раканов» характеризует целый слой общества, занимающегося такими комедиями, а вместе с тем изображает тип и других произведений в том же роде, то позвольте вам в двух словах рассказать его. Когда-то в Париже в прошлом столетии процветал один пошлейший рифмоплет под названием «Ракан», не годившийся даже чистить сапоги господину Случевскому. Одна идиотка-маркиза прельщается его стихами и желает с ним познакомиться. Три шалуна сговариваются между собой явиться к ней, один за другим, под названием «Ракана». Не успевает она проводить одного ракана, как тотчас же перед ней появляется и другой. Все остроумие, вся соль комедии, весь пафос ее заключается в остолбенении маркизы при виде ракана в трех лицах. Господа, разрешавшиеся иногда в 40 лет от роду, такими комедиями после «Ревизора» совершенно бывали уверены, что дарят русской литературе драгоценнейшие перлы. И таких господ не один, не два. Имя им легион. Разумеется, никто из них ничего не пишет. Автор «Раканов» почти исключение. Но зато каждый из них так уж с виду смотрит, как будто сейчас сочинит «Раканов». Кстати, простите за отступление, премиленькая вышла бы статейка, если бы кто-нибудь из наших филейтонистов взял на себя труд рассказать все сюжеты таких комедий, повестей, пословиц и прочее-прочее, мелькающих даже до сих пор в русской литературе. Становые, отказывающиеся по принципу жениться на генеральских дочерях, разве это не те же раканы? Разумеется, в своем роде и немного только позлокачественно. Я знаю, например, сюжет одной повести о проглоченных кем-то маленьких часах, продолжавших тикать желудки. Это верх совершенства. Разумеется, она написана или будет написана тоже по принципу именно, что искусство должно служить само себе целью. Уж наше время такое. Даже сочинители раканов не могут теперь обходиться без принципов и современных вопросов. Но к делу. Спрашиваем, что могли до сих пор заключить о нас иностранцы по таким господам? Но, скажут нам, разве только одни такие господа ездили к иностранцам? Разве не видали хоть бы, например, французы таких-то или вот, пожалуй, таких-то? То-то и есть, что они их до сих пор не заметили. А если б и заметили, то опять стали бы в тупик. Но что бы, например, могли они сказать человеку, приехавшему бог знает откуда, и который бы им вдруг объявил, что они отстали, что свет уже теперь на востоке, что спасение не в почетном легионе и так далее в этом роде. Они просто не стали бы его слушать. «Да вы многое в нас проглядели», сказали бы мы им, если бы только они могли не проглядеть. Ну и если бы они нас стали слушать. «Вы совершенно ничего в нас не знаете», повторили бы мы им. Несмотря на то, что ваш Мариме знает даже древнюю нашу историю и написал что-то вроде начала драмы «Лефу Дмитриль», «Лжедмитрий», из которой, впрочем, столько же можно узнать о русской истории, как из «Марфы посадницы» Карамзина. Замечательно, что сам «Лефу Дмитриль» вышел у него ужасно похож на Александра Дюма. Не на героя романа Александра Дюма, но на самого Дюма. Настоящего. Маркиза де Виз де ля Палитри. «Ничего-то вы не знаете. Ни в нас, ни в нашей истории», — повторили бы мы им в третий раз. «И до сих пор знаете только одно, что Женевец, Лефорт и так далее, и так далее. Этот Женевец, Лефорт до того необходим в ваших познаниях о русской истории, что, я думаю, каждая дворничиха в Париже уже знает его. И, вероятно, при взгляде на русского, требующего у ней в поздний час «отворите, пожалуйста», — бормочет про себя: «Вот не родись в Женеве, Женевец Лефорт, то был бы ты до сих пор варваром и не приезжал бы в Париж, не будил бы ты теперь меня ночью». Но несмотря на троекратное повторение, что вы вовсе ничего о нас не знаете, мы вовсе не ставим вам вину, что вы знаете только одного Лефорта. Ну, Лефорт вам даже простителен, потому что многих из вас он спас от голодной смерти. Сколько гувернеров, учителей, всяких Сен-Жеромов и Мон-Ревешей приезжало к нам в старину из-за Рейна для образования в России. Ровно ничего не зная ни из какой науки, кроме того, что Женевец, Лефорт и так далее, и за это единственное познание, которое они передавали детям русских, бояр, они получали от нас и деньги, и социальное положение. Ну, к чему в самом деле стали бы вы изучать нас? Где разумное к тому основание? Так, разве для искусства? Но вы народ деловой, практичный и, вероятно, не станете тратить времени на такие пустяки, как искусство для искусства, хотя и посадили Понсара в академию. Впрочем, может быть, по тому соображению, что туда ему и дорога. Но так, для науки. Да ведь в том-то и дело, что мы такой народ, что до сих пор ни под какую науку не подходим. Вот почему, господа, вы до сих пор не знаете, что если бы у нас только и было, что одна ваша цивилизация, так для нас это было бы уж слишком жидко и даже обидно. Мы уже-то испробовали и теперь знаем все это на опыте. Вот почему мы знаем, а вы не знаете, что ваша цивилизация явилась у нас как плод натуральный, потребованный нашей почвой. А не потому только, что был на свете Женевец, Лефорт и так далее. Мало того, что цивилизация уже совершила у нас весь свой круг, что мы ее уже выжили всю, приняли от нее все то, что следовало, и свободно обращаемся к родной почве. Нужды нет, что невелика еще у нас масса людей цивилизованных. Не величнее дело, а в том, что уже исторически закончен у нас переворот европейской цивилизации. Что наступает другой, и важнее всего то, что это уже сознали у нас. В сознании-то и все дело. У нас сознали, что цивилизация только привносит новый элемент в народную нашу жизнь, нисколько не повредив ей, нисколько не уклонив ее с ее нормальной дороги, а напротив, расширив наш кругозор, уяснив нам же самим наши цели и давая нам новое оружие для будущих подвигов. Пусть сознающая наша масса невелика. Но дело в том, что это уже не раканы. Повторяем, не в величине дело,

А если и имели, то имели ложное. И отвергали его именно потому, что до сих пор не переходили к нему. Теперь же вздумали кричить об этом на всю Европу. Позвольте вас спросить, что делает курица, когда снесет яйцо? Повторяем читателю, что все это говорит иностранец, ну, хоть бы, например, француз. Не настоящий, но воображаемый, бесплотный, фантастический. Никакого француза мы и в глаза не видели, когда писали нашу статью. Вот еще, продолжает он, в вашем объявлении вы изволили поместить следующее. Вы надеетесь, что русская идея станет со временем синтезом всех тех идей, которые Европа так долго и с таким упорством вырабатывала в отдельных своих национальностях. Это что за новость? Что вы под этим подразумеваете? То есть, отвечаем мы, вы хотите, милостивый государь, чтобы вам объявили прямо и без околичности, во что мы веруем? Нет, я вовсе не этого хочу. Восклицает наш француз с некоторым испугом, предчувствуя, что ему опять придется выслушать несколько страниц. «Я вовсе этого не хочу. Я только хотел...» «Нет, милостивый государь», – прерываем мы. «Вы хотели ответа? И вы выслушаете наш ответ». «Он заслужил розга и получит розга», – подхватывает Иван Карлович. Вероятно, вспоминая то время, когда он управлял вотчинами господина Буеракина. Теперь же Иван Карлович, предчувствуя скорую перемену в быте крестьян, вышел в отставку и без места. Он, впрочем, надеется, что его опять позовут. В настоящую минуту он стоит подле нас, тоже в качестве иностранца. Курит свою трубочку, с которой бывало расхаживал по крестьянским работам, и молча, но очень серьезно прислушивается к нашему разговору в полном убеждении, что выражает своей физиономии чрезвычайно много самой тонкой иронии. «Мы веруем», — повторяем мы. Но позвольте, читатель, позвольте нам еще раз одно отступление. Позвольте сказать только несколько посторонних слов, не потому что они были здесь очень необходимы, а так, потому что сами просятся на бумагу. Простите за искренность. Всегда есть в ходу несколько таких мнений и убеждений, в которых современники как будто боятся признаться и отрекаются от них перед светом, несмотря на то, что потихоньку их разделяют. Особенно это бывает в иные эпохи, так что становится заметно снаружи даже совершенно постороннему наблюдателю. Мы понимаем, что может быть много и хороших к тому побуждений. Можно, например, слишком бояться за истину, за ее успех, бояться ее компрометировать, высказав ее не впопад. Можно быть благородно мнительным, недоверчивым. Все это бывает. Но часто и даже большую частью мы любим умалчивать из какого-то внутреннего, затаившегося в нас иезуитизма, главный рычаг которого наше самолюбие, раздраженное до тщеславия. Один скептик сказал, что наш век есть век раздраженных самолюбий. Обвинять целый свет – это слишком. Но нельзя не согласиться, что все на свете снесет иной современный человек. Какое хотите бесчестие. Даже название подлеца, мошенника, вора, если только эти названия не совсем ясны, не совсем осязательно высказаны, облечены, так сказать, в мягкие светские формы. Одно только насмешки над умом своим он не снесет, не простит, никогда не забудет и с наслаждением отомстит за нее. При случае. Спешим оговориться. Я говорю про иного современного человека, а не про всех современников. Может быть, это именно от того происходит, что в наше время все начинают все сильнее и больнее чувствовать и даже понемногу сознавать, что всякий человек, во-первых, самого себя стоит, а во-вторых, как человек, стоит и всякого другого, именно потому, что он тоже человек во имя своего человеческого достоинства. А потому и начинает требовать от профессоров гуманности и от общества, ими руководимого, к себе уважения. А так как сила ума есть единственное, незыблемое и неоспоримое преимущество одного человека над другим, то никто не хочет склониться перед этим преимуществом до тех самых пор, пока одаренные преимуществом ученики не перестанут гордиться им и не будут считать скудоумие за что-то позорное и достойное едкой насмешки. Вот почему никто не хочет быть дураком и таким образом невольно впадает в ошибку против своего же человеческого достоинства. Дурак-то именно и не должен был бы краснеть за свою глупость, потому что не виноват, если природа родила его дураком. Но, видно, инициатива должна выйти из привилегированных умников. Дураку же простительно, если он не умнее умных людей. Я знаю, например, одного, ну, хоть промышленника. Ведь нынче в ходу промышленность, даже в литературе. К тому же промышленник – это такое общее безобидное слово, почти отвлеченное. Так вот, если кто-то спросил этого промышленника, что ему будет приятнее, название мошенника или дурака, то он, я уверен в этом, немедленно согласился бы на мошенника, несмотря на то, что он хоть и в самом деле мошенник, но все-таки гораздо более дурак, чем мошенник. И сам это знает. И знает еще, что и все это знают. Вот почему люди в наш век бывают иногда даже слишком робки на выражение иных убеждений, даже самых задушевных. Они именно боятся, что их назовут отсталыми, неумными. Ум. Ум. Самая тревожная боязнь за свой ум. Вот в чем главное дело. Умалчивая о своих убеждениях, они охотно и с яростью будут поддакивать тому, чему просто не верят, на чем втихомолку смеются. И все это из-за того только, что оно в моде, в ходу, установлено столпами, авторитетами. Как же можно пойти против авторитетов? А между тем, кто искренне убежден, тот, кажется, должен был бы уважать свои убеждения. А уважающий свои убеждения должен хоть что-нибудь для них сделать. Всякий честный человек обязан и так далее, и так далее. «Ну уж это пошло у вас из прописей», скажет читатель. И, пожалуй, бросит читать. В самом деле, только что захочешь высказать по своему убеждению истину, тотчас выходит, как будто из прописи. Ну что за фокус? Почему множество современных истин, высказанных чуть-чуть в патетическом тоне, сейчас же смахивает на прописи? Отчего в наш век, чтобы высказать истину, все более и более ощущается потребность прибегать к юмору, к сатире, к иронии, подслащать ими истину, как будто горькую пилюлю, представлять свое убеждение публике с оттенком какого-то высокомерного к нему равнодушия, даже с некоторым оттенком неуважения. Одним словом, с какой-то подленькой уступочкой. По нашему мнению, честному человеку не следует краснеть за свои убеждения. Даже если бы они были из прописей. Особенно, если он в них верует. Мы говорим «особенно», потому что ведь есть и такие убежденные, которые сами в свои убеждения не веруют. И, убеждая других, поминутно задают себе вопрос. Да уже не врешь ли ты, братец? А между тем, горячаться за эти убеждения до ярости иногда и вовсе не потому, что хотели обманывать людей. Я знал одного господина, одного убежденного, который сам в этом сознался. Он принадлежал к тому разряду бесспорно умных людей, которые всю жизнь только и делают, что одни глупости. Кстати, люди ограниченные, тупые, гораздо меньше делают глупости, чем люди умные. Отчего это? И когда мы стали спрашивать этого сознавшегося господина, для чего же он убеждает других, если сам не верует? И откуда он берет весь этот жар, всю эту ярость убеждения, если сам в своих словах сомневается? То он отвечал, будто от того и горячится, что все пробует самого себя убедить. Вот что значит полюбить идею снаружи, из одного к ней пристрастия, не доказав себе и даже боясь доказывать, верна она или нет. А кто знает? Ведь может и правда, что иные всю жизнь горячатся даже с пеной у рта, убеждая других. Единственное, чтобы самим убедиться. Да так и умирают неубежденные. Ну, довольно. Мы убедили себя окончательно. Пусть же теперь про нас думают, что мы увлекаемся своей идеей, что она неверна, неосновательна, что мы преувеличиваем, что в нас слишком много юношеского жара или, пожалуй, старческого скудоумия, что в нас мало такта и прочее, прочее. Пусть думают. Ведь мы уверены, что не можем никому повредить, высказав прямо то, во что веруем. Отчего же не говорить? Отчего же именно непременно молчать?